Нет, не болею. Меня тут твои одноклассники навещают. Как зовут? А я и не спросила. Шевельков и Сорокин! Заорал Юрка. Шевельков и Сорокин, повторила бабушка Плесецкого. Ну, целую, мой родной. Храни вас Бог. Пора было уходить. Пока мы одевались, бабушка Плесецкого смотрела на нас с печальной улыбкой, курила папиросу и молчала. Сейчас она совсем не казалась мне старухой. Не старуха, не бабушка, а просто пожилая женщина. Да еще в джинсах и кроссовках. Цезарь мешал одеваться, прижимал нас к вешалке и тыкался мордой в животы. «Что-то соседа вашего не видать», — сказал я. «А он в больнице», — ответила бабушка Плесецкого, и в ее голосе мне послышалась насмешка. «Хотел вчера кошек на помойке отравить, а на него с крыши сосулька упала». «Его насмерть убило?» — вытаращил Юрка глаза. «Сотрясение мозга. Через неделю выйдет. За неделю это животное всю мою пенсию съест». Она сказала это спокойно, без всякой обиды на Цезаря и на его аппетит. Пес взглянул на нее немного виновато. Что, мол, тут поделаешь, раз судьба такая? Потом рухнул к ее ногам, вывалил язык и жарко задышал. Мы с Юркой спустились уже на второй этаж, когда бабушка Плесецкого окликнула нас. «Эй, Шевельков и Сорокин!» «Что?» — хором отозвались мы, задрав головы. «Гена сказал, что у вас очень хороший класс. Он по вам скучает. Вот, собственно, и все». «Спасибо!» — ответили мы. Дверь наверху захлопнулась. Во дворе мы увидели вчерашнюю кошку. Она сидела на крышке канализационного люка и щурилась на голубей, которые ходили вокруг нее и клевали разбросанные кем-то хлебные корки. По-прежнему падал легкий снежок, но крышка оставалась теплой и сухой. Кошка чувствовала себя замечательно. Как хорошо, что хозяину Цезаря не удалось ее отравить. Про Мишу. Маленькая повесть в большой повести. Глава первая. Последняя галочка. Миша с бабушкой с утра уехали на дачу. Наступил вечер, и мама воскликнула: «Где же Миша с бабушкой?» В эту минуту щелкнул замок, дверь открылась, и Миша ответил: «Мы здесь». Папа помог бабушке снять плащ и повесил его на вешалку, а Миша свою куртку снял сам. Он знал, что он взрослый и что ему уже 6 лет. Рядом с вешалкой висел листок, прикрепленный к стене кнопкой. На листке был длинный список важных вещей. Он начинался со слова «ранец». Перед каждым словом папа ставил карандашом синюю галочку. И только рядом с самым нижним словом галочки не было. Миша прочитал: «Цветы». Тогда он взял из рук бабушки большой букет садовых ромашек и отдал его папе. Папа успокоился и поставил последнюю галочку. Глава вторая. Ранец. Ночью Миша проснулся, по подоконнику барабанил дождь. Миша испугался, вдруг из-за дождя его не отпустят в школу. Он потрогал ранец, стоящий возле кровати, и снова уснул. Его разбудила мама. На стенах комнаты и на мамином лице играли солнечные зайчики. Мама улыбалась солнечной улыбкой. «Мы не опоздаем?» — спросил Миша и побежал умываться.